Занятно, если предположить, что это действительно портал. Знаете, господин ректор, я сделал шаг вперед, возможно, мы случайно открыли что-то перспективное. Я шагнул ближе к порталу, игнорируя испуганный вздох Иванченко. «Отойдите немедленно», — рявкнул один из академиков, седой старик с козлиной бородкой, который уже успел приблизиться к светящейся печати с другой стороны. Его морщинистая рука потянулась к сияющему столбу. «Стойте!» — голос Полозова хлестнул как кнут. «Не трогайте! Мы до сих пор не знаем природу этого явления». Я подошел к Топольскому, который жался к стене. «Слушай, я постарался придать голосу максимум дружелюбия, давай по-хорошему. Что ты там подрисовал? Может, вместе разберемся? Отвали от меня», — огрызнулся отличник. «Ничего я не делал. Ах вот как? Ну ладно, я активировал свои способности. Такс, где тут у нас кишечник? О, вот он, родимый». Я направил тонкий поток энергии, стимулируя выработку определенных желез. «Немножко усилим перистальтику, слегка увеличим секрецию. В прошлый раз Стришнев оценил, теперь твоя очередь, умник». Я с интересом наблюдал, как бледность на его лице сменяется нездоровым румянцем. «Еще немного, и наш образцовый студент начнет искать пути отступления к ближайшему туалету. А учитывая, что нас пока никуда не выпускают, будет весело. Последний шанс», — я понизил голос. «Что именно ты изменил в печати?» Топольский только мотнул головой, но его лицо уже покрывалось испариной. «Что ж, сам напросился». Преподаватели собрались в углу аудитории, подальше от светящегося столба. Несмотря на шум ветра, до меня долетали обрывки разговора. «Нестабильный портал, может схлопнуться. Да как у него?» Полозов задумчиво разглядывал печать, и его лицо постепенно менялось, от раздражения к заинтересованному. «Знаете, коллеги, похоже, мы имеем дело с порталом в иномирье. Судя по характеру воздушных потоков, он ведет в какое-то весьма любопытное место». Он провел рукой по подбородку, словно что-то прикидывая. «Многие благородные семейства зарабатывают именно на этом, отлове существ из других миров. От самых банальных вроде демонов, быков и баба-рыб, до редчайших экземпляров вроде однорогов». Он хмыкнул. «На черном рынке некоторые твари уходят за такие суммы, что можно купить небольшое княжество». Я навострил уши. «Вот это уже реально интересный поворот. Но открытие стабильного портала, — продолжал Полозов, — требует серьезной подготовки. Нужны как минимум маги высшего ранга», — он покосился на меня. «Целые боевые кланы специализируются на этом промысле. Некоторые роды только этим и живут». Он прищурился, разглядывая светящийся столб. «А тут какой-то первокурсник случайно открывает проход». Он резко развернулся ко мне. «Как ты это сделал?» «Да-да», — взвизгнул Иванченко, окончательно теряя остатки самообладания вместе с париком. «Как ты это сделал, гаденыш?» Его лысина поблескивала в свете портала. Я устало закатил глаза. «Ну вот как объяснить этим педагогам, что вместо того, чтобы искать виноватых, лучше бы подумали, как использовать ситуацию? Судя по словам Полозова, тут можно неплохо заработать». «Я начертил обычную печать медитации», — сказал я, скрестив руки на груди и небрежно прислонившись к парте. «И, к слову, начертил идеально. А вот этот же полис», — я кивнул в сторону Топольского, — «решил внести свои коррективы. Подрисовал что-то, когда думал, что никто не заметит». Я позволил себе легкую улыбку, наблюдая, как действует моя терапия. Топольский, который до этого момента старательно изображал слияние со стеной, вдруг резко согнулся, прижимая руки к животу. Его лицо, и без того бледное, приобрело пристранный оттенок, что-то среднее между зеленым и серым. На лбу выступила испарина, а глаза забегали, явно выискивая пути к отступлению. Он попытался что-то сказать в свою защиту, но вместо слов вырвался только сдавленный писк. Костя, стоявший рядом со мной, явно оценил ситуацию. Он прикрыл рот рукой, но его плечи предательски тряслись от смеха. Неудивительно, после случая со Стришневым он прекрасно знал мой метод воспитательной работы. «Топольский, что с вами?» Иванченко наконец заметил странное состояние своего любимчика. «Вам плохо? О, это только начало». Внезапно его страдания отошли на второй план. Один из гвардейцев решительно направился к световому столбу. Не обращая внимания на крики Полозова и других преподавателей, он по-простому, по-солдатски, засунул руку прямо в сияющую субстанцию. «Сержант Громов, немедленно прекратите», — рявкнул Полозов, но было поздно. Лицо гвардейца изменилось, словно он нащупал что-то неожиданное. Задумчиво нахмурившись, Он сунул вторую руку в портал и через несколько секунд вытащил ветку. Обычную, почти окаменелую ветку, покрытую какой-то черной маслянистой субстанцией. Я с интересом подался вперед. Наконец-то что-то действительно стоящее внимания. Пока Топольский за моей спиной начинал плакать, я пытался разглядеть находку получше. «Волконский, куда вы лезете?» – возмущался Иванченко. «А ну немедленно отойдите. Вообще-то, я спокойно обошел его, это моя печать. Ну, технически моя. Да как вы», – начал было преподаватель, но осекся под тяжелым взглядом Полозова, который внимательно изучал ветку, поворачивая ее в руках. Черная маслянистая субстанция медленно стекала на пол, оставляя странные узоры. Я принюхался, от нее исходил резкий запах серы. Я сразу отметил, что такой запах характерен для некоторых редких минералов, используемых в зельеварении. Любопытно. Полозов поднес ветку ближе к глазам. Очень любопытно. Видите эти прожилки? Похоже на окаменелую древесину из огненных пустошей. Он провел пальцем по черной смоле. Если я не ошибаюсь, это малый портал в один из регионов Иномирья. Место, где земля никогда не остывает, где вулканы извергаются непрерывно тысячи лет. Он хмыкнул. И где водятся огненные саламандры, одни из самых ценных существ для артефакторики. Все же знают, сколько стоит чешуя огненной саламандры на черном рынке. Я не знал, но молчал, продолжая впитывать информацию как губка. Более того, Полозов поднял ветку повыше. Даже эта окаменелая древесина бесценна. Из нее делают лучшие накопители маны. Она тысячелетиями впитывала энергию вулканов. А эта смола, он задумчиво растер ее между пальцами. Основной компонент для создания защитных амулетов. Империя покупает ее за золото у дворянских домов, специализирующихся на добыче. За его спиной Топольский наконец не выдержал и, зажав рот рукой, рванул к выходу. «Видите ли», — продолжал Полозов, — «каждая точка нашего мира намертво связана с определенным местом в Иномирье. Это как замочная скважина, которая подходит только к одному ключу. Эта аудитория, похоже, соединена именно с пустошами». Я внимательно слушал, мысленно конспектируя. «Иномирье изучено всего на 3%, в голосе Полозова появились нотки азарта. Мы знаем о нем меньше, чем о глубинах океана. И никогда не знаешь заранее, куда выведет портал. Благородные семьи держат постоянные проходы в своих имениях, проверенные, относительно безопасные точки входа. Но существуют и дикие порталы, которые открываются хаотично». Он поморщился. «Вот тогда начинается настоящий кошмар. Твари лезут без разбора, мы едва успеваем закрывать бреши. А вы, Волконский», — Полозов смерил меня долгим взглядом, — «либо гений, либо самый везучий раздолбай в истории Академии. Случайно открыть стабильный портал в одно из самых ценных мест Иномирья?» Он покачал головой. «Но сейчас открытие порталов – настоящая редкость», – сказал один из академиков, промокая платком вспотевшую лысину. «Именно», – Полозов задумчиво постукивал пальцами по столу, – «то, что случайно сотворили Волконский и этот эвакуировавшийся молодой человек». Он покосился на дверь, за которой скрылся Топольский. «Настоящий феномен. У нас есть специально обученные мастера печати, которые открывают порталы. Но даже они работают исключительно в точках силы, там, где высокая концентрация маны». Он провел рукой по воздуху, словно что-то показывая. «Представьте себе карту мира, где каждая точка намертво связана с определенным местом в Иномирье. Если пытаешься открыть портал там, где связь не установлена», — он поморщился, — «это как нырять в темноте. Никогда не знаешь, во что врежешься. Полагаю, нам всем стоит разойтись», — Полозов окинул взглядом собравшихся. «А вы, Иванченко, как специалист по магическим печатям, закройте этот портал». В его голосе появились ироничные нотки. «Уверен, для преподавателя Императорской Академии это не составит особого труда. Я помогу», — вызвалась одна из академиков, женщина средних лет, и начала что-то чертить в воздухе. Люди начали покидать аудиторию. В дверях показался Топольский, бледный как полотно, с испариной на лбу. Он еле держался на ногах, но хотя бы перестал хвататься за живот. «Прости, но в следующий раз думай дважды, прежде чем пакостить. В помещении остались только мы с Костей, незнакомая мне женщина, Топольский, Полозов и заметно нервничающая Иванченко». Преподаватель печати начал что-то чертить мелом, бормоча под нос формулы закрытия. Я внимательно следил за его движениями, что-то в его технике казалось неправильным. Портал вдруг замерцал, как неисправная лампочка. Световой столб начал пульсировать. «Что за...» — только и успел произнести Полозов. Яркая вспышка ударила по глазам, на мгновение ослепив всех присутствующих. Пространство вокруг словно сжалось, скрутилось в спираль, а потом резко расправилось. Возникло странное ощущение, будто нас пропустили через мясорубку и собрали обратно, голова кружилась, а внутренности, казалось, перемешались. Когда зрение наконец вернулось, мы обнаружили себя вроде бы и в той же аудитории. Вот только что-то с ней было категорически не так, вроде все знакомое, та же планировка, окна, двери, арки под потолком, но все старое и разрушенное. Стены, некогда белые, сейчас покрывал толстый слой грязи и плесени. Сквозь трещины в потолке пробивались растения с фиолетовыми листьями, их корни змеились по стенам как вены. Где мы, черт возьми? Костя нервно пнул какой-то обломок, валявшийся на полу. И как нам выбираться? Иванченко, до этого момента пребывавший в ступоре, вдруг встрепенулся, словно вспомнив что-то важное. Невероятно, прошептал он, оглядываясь с благоговейным ужасом. Это же зеркальная академия. Я столько читал о ней в старых хрониках, но никогда не думал, что своими глазами увижу. Он медленно провел рукой по покрытой пылью стене, словно пытаясь прикоснуться к истории. Это удивительное место. Когда Асеевы возводили нашу академию, здесь, в Иномирье, происходило нечто невероятное. Каждый заложенный внизу кирпич материализовывался наверху. Строительство шло одновременно в обоих мирах. Иванченко благоговейно понизил голос. Представьте, рабочие кладут стену в нашем мире, и в тот же миг здесь, в небесах, камень за камнем выстраивается ее точная копия. Каждая дверь, каждое окно, каждый витраж, все появлялось синхронно, создавая два идентичных здания. Он провел пальцем по узору на стене. Даже малейшие детали совпадают. Две половинки единого целого, связанные древней магией Асеевых. Погодите, Костя нахмурился. Асеев, это не тот самый Асеев, который основал нашу академию. Именно, Николай Асеев. Два идентичных здания, усиливающих друг друга через грань миров. Гениальное решение, если бы только оно не привело к таким катастрофическим последствиям. А почему нельзя просто долететь сюда? Спросил Топольский. Ну, на самолете или с помощью левитационной печати? Иванченко покачал головой. Это место существует отдельно от нашего мира. Это такое же иномирье, как огненные пустоши или любой другой параллельный мир. Каждая точка намертво связана с определенным местом в иномирье. Академия была связана с этим, пока она тут не иссякла. Сюда можно попасть только через портал. Все попытки долететь физически заканчивались одинаково, люди просто пролетали сквозь пространство над Академией, не найдя ничего, кроме облаков. Есть и другие зеркальные места, их иногда находят случайным образом. Зачем? Спросил я, разглядывая остатки некогда роскошного убранства. Даже сквозь слой грязи проглядывала позолота на лепнине. Асеевы контролировали добычу кристаллов силы из воздушных жил, Иванченко говорил непривычно оживленно, без своей обычной напыщенности. Здесь, в верхних слоях атмосферы, концентрация маны была невероятной. Они построили целый летающий город. Мы подошли к окну. За мутным стеклом открывался фантастический и жуткий вид. Бескрайнее море облаков внизу, а вокруг руины некогда величественного комплекса. Огромные каменные платформы, покрытые остатками садов, медленно дрейфовали в воздухе. Некоторые конструкции накренились, готовые в любой момент рухнуть. Но рот угас, продолжал Иванченко. Мана иссякла, парящие земли опустили. Портал перестал функционировать, и это место просто забыли. Потому что порталы из нашей, земной академии перестали вести сюда. Сами видели, портал вел в пустошь. Прекрасно, я скрестил руки на груди. И как нам вернуться в нашу, более обитаемую версию академии? Нужно найти источник силы, Иванченко потер переносицу. Где-то здесь должен быть участок с концентрацией маны. Если мы его обнаружим, я смогу начертить печать перехода. Но он замялся. Что но? Резко спросил Полозов. Топольский, который все это время прижимался к стене, хватаясь за живот, издал нервный смешок. Это есть мы застряли в руинах летающего замка, посреди неба, женщина-академик сорвала с шеи кулон. В тусклом свете, проникающем через разбитые окна, я разглядел изящное украшение. Любопытная вещица, корпус из белого металла, похожего на платину, но с каким-то странным голубоватым отливом. В центре пульсировал прозрачный кристалл размером с горошину, заключенный в клетку из тончайших металлических нитей. По краям виднелась вязь из крохотных рун. Надежда Николаевна, как предусмотрительно, Полозов едва заметно улыбнулся. Академик что-то прошептала, касаясь кристалла кончиками пальцев. Ее губы двигались беззвучно, но я уловил обрывки древних формул активации. Кулон медленно поднялся в воздух, замерев примерно в метре от ее лица. Кристалл начал пульсировать мягким голубоватым светом, напоминая крошечное бьющееся сердце. С каждым ударом по металлическим нитям пробегали искры, а руны вспыхивали и гасли. «Это, дети», — она перешла в лекторский режим, словно мы были на обычном занятии, а не бродили по руинам летающего замка. «Поисковый кулон маны. Артефакт, настроенный на поиск источников силы. Есть новые образцы, но это фамильный. Его создали еще во времена Первой магической войны, когда...» Я мысленно усмехнулся. «Вот оно, нетленное призвание педагога. Мир может рушиться, но лекцию провести надо. Хотя почему бы и нет, любая информация может оказаться полезной, особенно на практике». Мы двинулись по коридорам следом за парящим кулоном. Я внимательно осматривался, подмечая детали. Это действительно была точная копия нашей академии, только мертвая. Гнетущее зрелище, если честно. Там, где в нашем мире сияли начищенные люстры, здесь свисали обрывки проржавевших цепей. Роскошная лепнина превратилась в крошащийся мусор, а от некогда величественных гобеленов остались лишь истлевшие клочья, колышущиеся на сквозняке. Проходя мимо одной из бойниц, я невольно замедлил шаг. В глубоких нишах стояли странные устройства, похожие на пушки, но явно магического происхождения. Их стволы покрывали сложные узоры рун, пульсирующие остаточной силой, а в казенной части виднелись пустые гнезда для кристаллов. Интересная конструкция. Мы продолжили путь по извилистому коридору. Наши шаги гулко отдавались под сводчатым потолком, создавая неприятное эхо. И тут произошло что-то странное. Кулон внезапно погас. Просто раз, и все, даже руны перестали светиться. Этого не может быть. Надежда Николаевна растерянно уставилась на потухший кристалл. Артефакт древний, но абсолютно исправный. Я проверяла его буквально вчера. Я насторожился. Если артефакт внезапно отказывает, значит, рядом есть что-то, способное его заглушить. Что-то достаточно мощное. В этот момент пол под ногами задрожал. Сначала едва заметно, легкая вибрация, от которой зазвенели осколки витражей в окнах. Но с каждой секундой толчки становились все сильнее. По стенам зазмеились трещины, сверху посыпалась каменная крошка. А потом мы услышали это. Низкий, утробный рев. Он накатывал волнами, нарастая и затихая, словно дышало что-то огромное. По коридору пронесся порыв затхлого ветра, принося с собой запах гнили и плесени. Топольский, который так едва держался на ногах, не выдержал. Он тяжело опустился на пол, прислонившись к стене. «Я больше не могу», — простонал он, сжимая живот. «Просто не могу. Да уж, в обычных условиях я бы оставил его мучиться. Но сейчас, если придется быстро уносить ноги, он нас только задержит. А судя по нарастающему грохоту...» «Ладно», — я положил руку ему на плечо, направляя поток целительной энергии. Стены ходили ходуном все сильнее. Кулон в руках Надежды Николаевны то вспыхивал, то гас. Костя подскочил ко мне, схватив за рукав. «Дим, ты же что-нибудь придумаешь?» В его голосе звучала неприкрытая паника. «Как вернуть нас в академию?» Я не успел ответить, новый рев заставил нас всех вздрогнуть. «Все за спину!» — скомандовал Полозов, выступая вперед. В его руках уже формировались сгустки огненной магии. «Немедленно! Похоже, здесь водится какая-то тварь. Этого не может быть!» — взвизгнул Иванченко, поспешно прячась за широкой спиной ректора. «В летописях ничего подобного не упоминалось». Его голос оборвался на полуслове. Впереди, в узком коридоре, начало происходить нечто. Прямо из воздуха материализовывались камни. Сначала появлялись мелкие, размером с кулак, затем все крупнее и массивнее. Я анализировал происходящее, пытаясь понять, нас запирают или от чего-то ограждают. Камни двигались с механической точностью, выстраиваясь в стену. А вот по правую сторону от нас стена словно растворялась, камни расступались в стороны, формируя идеально ровную арку. Мы синхронно обернулись, и точно, сзади уже выросла глухая стена до потолка. Выбора особо не было, только вперед, в этот новообразовавшийся проход. И тут я замер на пороге, пытаясь осмыслить открывшуюся картину. Просторное помещение было буквально завалено телами. Гоблины, десятки, может сотни серокожих тварей, застывших в самых разных позах. Кто-то полусидел у стены, Кто-то лежал, скрючившись, словно умер в страшных муках. У многих не хватало конечностей, некоторые были без глаз. И тут я почувствовал это. Волна некротической энергии накатила с такой силой, что перехватило дыхание. Ничего подобного я раньше не испытывал. Мелкие опыты с насекомыми и мышами были как капля в море по сравнению с этим потоком чистой смерти. Она пульсировала, затекала в каждую пору, резонировала с моим даром, заставляя его вибрировать в ответ. И в этот момент гоблины начали оживать. Сначала легкие подергивания, потом все более сильные конвульсии, словно через мертвую плоть пропустили электрический ток. А потом они начали открывать глаза. Десятки, сотни пар глаз вспыхнули мертвенно-зеленым светом. Но это не моих рук дело, тогда чьих? А после, первая волна мертвецов рванулась к нам. В просторной столовой особняка Потаниных царил полумрак, тяжелые бархатные шторы пропускали лишь тонкие лучи света, падавшие на антикварный стол из красного дерева. Велимир Святославович с явным удовольствием макал печенье в чай, не обращая внимания на крошки, падающие на расшитую скатерть. Графиня сидела напротив, величественно выпрямившись в резном кресле. Перед ней стояла нетронутая чашка, мертвым, как известно, чаепитие ни к чему. Тихий стук в дверь заставил их обернуться. На пороге застыла молоденькая служанка с конвертом на серебряном подносе. Она старательно отводила глаза от графини. Вроде и похожа на пропавшую хозяйку особняка, но что-то неуловимо неправильное было в ее облике. Может, слишком бледная кожа, или тот факт, что за последнее время никто не видел, чтобы она хоть что-нибудь ела. «Письмо из академии», — пролепетала служанка, чуть не выронив поднос. Именно в этот момент размокшее печенье с предательским плюх шлепнулось в чашку старого некроманта, забрызгав его бороду. «Ядрить твою через коромысло!» Старик по-простецки выругался, пытаясь выловить ложечкой утонувшее лакомство. Графиня величественно протянула руку за конвертом. Служанка, торопливо положив письмо, буквально вылетела из комнаты. Казалось, она боялась задержаться здесь лишнюю секунду. Ее сиятельству графине Потаниной от ректора Императорской Академии Магии В.С. Чарского. «Имею честь уведомить вас, что Императорская Академия Магии с превеликим удовольствием готова принять в число своих студентов вашу внучку, Ирину Потанину, происходящую из древнего и благородного рода одаренных. Для окончательного оформления документов просим вас прибыть в канцелярию Академии не позднее следующего вторника. С глубочайшим почтением, В.С. Чарский». «Подать экипаж», — величественно произнесла графиня, складывая письмо. Ирина, до этого момента молча стоявшая у окна, положила руку с родовым перстнем на плечо графини. «Бабушка», — мягко поправила она, — «сейчас говорят подать машину». Графиня на мгновение растерялась, но тут же взяла себя в руки. «Ах да, конечно». Она задумчиво провела рукой по подлокотнику кресла. Волхвов, наконец выловивший многострадальное печенье, только хмыкнул в бороду. Забавно наблюдать, как существо, пролежавшее в могиле больше века, пытается освоиться в современном мире. Уже через пару часов черный представительский автомобиль плавно затормозил у КПП Академии. Велимир Святославович, непривычно элегантный в современном костюме и с аккуратно расчесанной бородой, помог графине выйти из машины. Ирина выпорхнула следом, с любопытством оглядывая территорию. Что-то было не так, некромант принюхался, словно старый волк, почуявший опасность. В воздухе витало какое-то напряжение, не физическое, магическое. Они миновали КПП, не спеша прогулялись по аккуратной аллее, обсаженной вековыми дубами. С каждым шагом тревога усиливалась. Когда впереди показался главный вход Академии, Волхвов едва сдержал недовольное ворчание. У парадной лестницы торчали гвардейцы в парадной форме, но куда больше его заинтересовали двое работяг на стремянке. Они явно пытались замаскировать какие-то провода, выходящие из стены. «А это что?» — графиня указала на их возню, словно прочитав мысли старого некроманта. «Тут будет учиться моя внучка, и я хочу знать, безопасно ли здесь?» «О, не беспокойтесь, графиня!» Один из гвардейцев приосанился. «Устанавливаем око инквизитора, новейший артефакт. Ни один некромант или его поделки мимо не проскочит». Велимир Святославович почувствовал, как по спине пробежал холодок. Еще пара секунд, и эта дрянь бы их спалила. Он незаметно огляделся, выискивая что-нибудь мертвое поблизости. «Ага, вон в мусорном баке дохлая крыса». Старик попытался дотянуться до нее силой, но не тут-то было. «Хаем!» — пронеслось в его голове, Отварюшку-то уже кто-то поднимал и приказал сдохнуть намертво. Интересно, он расширил поиск. Ничего существенного, только дохлые насекомые, разбросанные по территории. Стоп, насекомые? Старый некромант едва заметно усмехнулся в бороду. Его губы беззвучно зашевелились, творя заклинание. Со всех уголков территории начали слетаться полчища. Жирные мухи, осы с проржавевшими жалами, вонючие клопы и прочая крылатая мелочь. «А-а, да что за?» – заорал один из работяг, отмахиваясь от атаки. «Твою ж!» – второй в панике отшатнулся, теряя равновесие. Стремянка опасно закачалась. Монтажник в отчаянии схватился за провода, выдирая их из стены. Раздался треск, посыпались искры, и артефакт с печальным звоном отключился. Проклятые осы. Рабочий остервенело чесался. Откуда они взялись? Велимир Святославович невозмутимо наблюдал за суматохой, только кончики его бороды едва заметно шевелились, направляя атаку мертвого роя. Что ж, он повернулся к Ирине, протягивая ей документы. Дальше тебе придется самой. Нам с графиней в академию вход воспрещен, а то обратно не выйдем. Он подмигнул девушке. «Выкручивайся, деточка, я в тебя верю». Ирина кивнула и послушно пошла по широкому коридору, прижимая к груди папку с документами. Мраморные колонны, витражные окна, позолоченная лепнина – все кричало о вековых традициях и аристократизме. Внезапно кто-то довольно сильно толкнул ее в плечо. Ирина обернулась, блондинка с двумя тугими косичками смотрела на нее сверху вниз. «Слышь!» Процедила блондинка. «Дорогу не видишь? Широкая больно». Ирина смерила ее холодным взглядом, демонстративно отряхнула плечо, словно стряхивая грязь, и элегантно продемонстрировала средний палец, после чего развернулась и пошла дальше, игнорируя доносящиеся вслед угрозы. «Еще раз попадешься, соплячка». 301, бронзовые цифры на дубовой двери блеснули в свете витражей. Ирина постучала и вошла. За массивным столом сидела женщина, уже седая, но стильная. Ее безупречно скроенный костюм тройка пепельного цвета явно от именитого дизайнера, изящные туфли-лодочки на тонкой шпильке, нитка крупного жемчуга на шее. «Добро пожаловать, дорогая». Женщина поднялась навстречу. «Я Виктория Павловна, ваш куратор, наслышана о роде Потаниных». Она элегантно опустилась обратно в кресло. «Понимаю, что вы из очень сильного боевого рода, но правила едины для всех. Нужно пройти распределение, чтобы определить ваш потенциал». Она улыбнулась. «Уверена, вы попадете в класс для избранных, как и подобает вашей семье». «Класс», мысленно поправила ее Ирина. «Мне нужен именно класс, там Дмитрий». Они вышли во внутренний дворик, где располагался знаменитый распределительный фонтан. Над чашей из черного мрамора парил огромный хрустальный шар. Рядом располагалось что-то вроде циферблата. Ирина сунула руку в специальное углубление и прикрыла глаза, сосредоточившись. «Сейчас главное, правильно рассчитать, не больше 900». Она приоткрыла один глаз, следя за цифрами. 850, 870, 890. Стоп, она полностью перекрыла поток силы, когда показала 900. «Не может быть». Виктория Павловна в шоке уставилась на циферблат. В роду Потаниных все всегда попадали в класс А. «Может, она понизила голос до шепота, мы немного подкорректируем результат для такой талантливой девушки». «Нет, спасибо», Ирина мило улыбнулась. «Я пойду в...» До общежития пришлось идти через весь кампус. Красивый парк с фонтанами, аккуратные дорожки, посыпанные гравием. Все дышало какой-то старомодной элегантностью. У входа в общежитие их встретила комендантша, грузная женщина с массивной связкой ключей на поясе. «Комната 207, второй этаж», она протянула Ирине ключ. «Соседку зовут Диана Светлова». Правила стандартные: не шуметь после 10, не использовать боевую магию в комнатах, не держать фамильяров крупнее кошки. Ирина поднялась по широкой мраморной лестнице. 207. Она открыла дверь и почти сразу почувствовала что-то странное. Словно воздух стал гуще, тяжелее. На одной из кроватей сидела девушка, хрупкая, рыжая кудряшка с огромными карими глазами. Она вскинула голову, когда Ирина вошла. «Привет, я твоя новая соседка», Ирина попыталась улыбнуться, но улыбка вышла натянутой. Что-то явно было не так, девушка смотрела на нее так, словно видела насквозь. «Ты тоже это чувствуешь?» – спросила Ирина. «Да», – кивнула соседка, словно портал открылся, причем очень мощный. «Пойдем посмотрим», – предложила Ирина. К Кстати, я Ира. Диана, девушка протянула руку. Я медиум. И да, определенно стоит проверить. Что-то мне не нравится эта энергетика. Они выбежали из общежития и помчались к главному корпусу. Вокруг кабинета магических печатей уже собралась толпа. Гвардейцы оттесняли любопытных. «Расходимся, здесь ни на что смотреть», — командовал один из них. «Волконский там застрял», — Топольский, — донеслось из толпы. «Профессор Полозов». Портал схлопнулся, раздраженно бросил один из преподавателей. «Вызываем спецгруппу из столицы», но он покачал головой. «Шансов практически нет. Куда их забросило, неизвестно». Глава 17. Лютера. Женщина в красном. Расхаживая по родовым имениям покойного рода Голицыных, женщина с очень сдержанным лицом и огнем в глазах тихонько бормотала себе нечто под нос. Люди же, которые были в этом месте, поочередно всхлипывали, если красная обращала на них свой взор. «Итак, наконец», — зазвучал холодный голос, — «что мы имеем?» «Госпожа», — забормотал один из присутствующих в доме, мужчина с прозрачным телом, — «зазеркалье больше не под нашим контролем, там постоянно случается». «Молчать», — велела госпожа. «С каких это пор иномирство допускает в себя посторонних? Почему не сообщили? Почему я об этом узнаю от третьих лиц?» «Так», — синхронно ответила шестеро полупрозрачных мужчин, — «мы ведь призраки, мы привязаны к этому месту, благодаря мне», — поправила она, — «благодаря вам», — согласились они, — «мы не можем покинуть это место, мы не можем связаться с вами». Через мгновение призрак растворился в адских муках, при всем при этом женщина и бровью не повела, уничтожая одного из приспешников. Для всех остальных это подействовало должным образом. Они испугались, затряслись и заскулили. Много ли кто может уничтожить призрака? Да ладно уничтожить, создать и привязать его к месту. Итак, продолжила она тем временем. Кто там был? Что он делал и почему вы не вмешались? Лекарь, сильнейшая, затараторили синхронно двое. Он помог вашему слуге уйти из-под стези некромантии, обратиться и он забрал его. Услышанное повергло в шок Лютеру, и дабы сохранить обладание, она хлопнула в ладоши, перемещаясь из иномирского мира обратно в мир живых. Только вот при смене обстановки изменилось и все вокруг. Роскошного дома больше не было, на месте лишь пустырь. Вокруг вовсю кипела стройка, а разнорабочие, увидев странную женщину в красном костюме, лишь удивленно почесывали затылки. Вернувшись обратно в мир живых, Лютера тут же начала качать силу из обычных людей, чтобы поднакопить энергии на новый заход в иномирье, но тут же осеклась, когда увидела усатого мужчину в грязном кожаном плаще. Тот очень быстрой походкой направлялся именно к ней. Она знала, кто он. Она знала, что будет. Только вот шанса уйти не было. Волна мертвой плоти накатила, как прибой. Мелкие твари, не выше метра ростом, с огромными остроконечными ушами и желтыми клыками, выпирающими из перекошенных челюстей. По отдельности, смешные, почти безобидные создания. Вот только их были десятки, если не сотни. «Сейчас я покажу силу ДР древнего рода», — раздался за спиной дрожащий голос Топольского. «Вы все увидите истинное могущество». Я обернулся, горе отличник пытался начертить боевую печать, но его трясущиеся руки выводили какие-то кривые загогулины. При этом он картинно закатывал глаза и бормотал что-то пафосное про кровь древних магов. Костя, который тоже прятался за нашими спинами, смотрел на него как на умалишенного. «Сила моих предков». Топольский воздел руки к потолку. «Древняя мощь рода». Я прищурился, пытаясь понять природу этих тварей. И замер от удивления, в каждом гоблине, прямо возле мозга, пульсировал странный фиолетовый стержень. От него, как паутина, расходились тончайшие нити, впиваясь в различные участки серого вещества. «Интересно». Я сконцентрировался, анализируя картину. Стержень посылал регулярные импульсы, один шел в продолговатый мозг, заставляя тело двигаться, второй стимулировал гипоталамус, вызывая неконтролируемую ярость, третий бил в центры голода. Чистая механика, никаких эмоций, никаких мыслей, только базовые инстинкты. Я внимательно изучал мертвых гоблинов, пытаясь сравнить их с теми, что встречались в моем мире. Эти были заметно мельче, едва доставали мне до пояса, тогда как мои зеленокожие уродцы обычно прилично вымахивали. Да и расцветка другая, серая, болезненная, словно их держали в подвале без солнца. В моем мире гоблины славились редкостной тупостью, максимум, на что хватало их интеллекта, это выкопать нору и устроить набег на ближайшую деревню. Но глядя на эти создания, что-то в их глазах намекало на зачатки разума. Даже мертвые, они двигались слишком осмысленно. Возможно, при жизни местные гоблины были не такими уж примитивными. А ведь возможно, живые гоблины в этом мире действительно отличались от привычных мне тупых агрессивных тварей. Но сейчас это уже не имело значения, я четко видел характерное фиолетовое свечение некротической энергии. Этого не может быть. Полозов выбросил вперед руку, и с его пальцев сорвался поток пламени, испепеляя первую волну нападающих. В Иномирье никогда не было некромантов. Тут этих недоразумений отродясь не водилось. Он явно злился, его огонь с каждой атакой становился все яростнее. А эти, он пнул обугленный труп, откуда вообще взялись? Кто-то притащил сюда целую орду, чтобы потом поднять. Но зачем, и главное, как? Вопросы были дельные. Я и сам хотел бы знать ответы. Полозов двигался с невероятной для своей комплекции грацией. Огненные вихри срывались с его рук, превращая гоблинов в пепел. Но его лицо обычно хмурое и недовольное, а сейчас, похоже, ректор наслаждался возможностью размяться. «Назад!» — рявкнул он, заметив, что я стою вровень с ним. «Дмитрий, не путайтесь под ногами, не хватало еще зашибить случайно. Новая волна мертвецов накатила на нас. Я заметил, как синхронно пульсируют фиолетовые стержни в их головах. Великая сила предков!» Снова завыл Топольский, размахивая руками в попытке начертить очередную кривую печать. «Древняя кровь, заткнись уже», — не выдержал Костя. «Толку от твоей древней крови, если ты даже простейшую печать начертить не можешь». Полозов в одно движение сорвал с себя мантию, оставшись в черном костюме. В его руке материализовался огромный двуручный меч, не меньше полутора метров в длину, с широким лезвием, охваченным языками пламени. Ничего себе, а под мантией-то он не кабинетный червь. С такой махиной не каждый справится. Его плечи и руки выдавали человека, который регулярно тренируется с тяжелым оружием. Я молча материализовал свой черный клинок. Полозов дернулся, явно намереваясь оттеснить меня за спину, но я уже шагнул вперед, встав с ним плечом к плечу. «Волконский!» — прорычал ректор, разрубая очередного гоблина. «За спину, немедленно! Я отвечаю за вашу безопасность!» «При всем уважении, господин Полозов, я отсалютовал мечом, я не могу позволить вам в одиночку изображать героя». Я перехватил меч поудобнее и сам рванулся в самую гущу мертвецов. Но происходило что-то странное, гоблины буквально расступались передо мной, как вода перед Моисеем. Я пытался настигнуть их, но они ловко уворачивались, стараясь держать дистанцию. За спиной раздавалось бормотание, Надежда Николаевна вместе с трясущимся Иванченко чертили огромную защитную руну. Голубоватое свечение медленно поднималось от пола, формируя полупрозрачный купол. Из-за него происходящее казалось размытым, словно сквозь матовое стекло. И тут я заметил странность, гоблины словно обтекали меня. Они бросались на Полозова, но старательно избегали прямого контакта со мной. Один из мертвецов, пролетая мимо после удара профессора, встретился со мной взглядом. В его мертвых глазах читалось искреннее недоумение, почему начальник не помогает своим убивать чужих. «Твою ж, они чувствуют во мне некроманта. Если я это понял, то скоро заметят и остальные». В голове словно зажглась красная лампочка тревоги, нужно срочно что-то делать. Я заметил, как Полозов бросил в мою сторону внимательный взгляд. Его глаза сузились, анализируя происходящее. «Черт, он же не просто так вторая рука директора. Наверняка уже что-то заподозрил. Придется действовать быстрее и убедительнее». И я бросился в атаку с удвоенной яростью, стараясь выглядеть максимально правдоподобно. Теперь каждого гоблина, которого я убивал, приходилось буквально щемить, загонять в угол. Они упорно не желали нападать на своего. Но Полозов был великолепен, его огненный меч описывал сложные траектории, превращая гоблинов в горящие головешки. Он двигался с нечеловеческой скоростью. Его клинок был везде одновременно, рубил, колол, кромсал, оставляя за собой шлейф из пламени. А я подошел к делу более экономно. Легкое касание мечом, взгляд в глаза и тихий приказ: «Сдохни». Гоблин замер, в его взгляде промелькнуло что-то похожее на «за что начальника», и он рухнул как подкошенный. Для верности я перерубил тело, нельзя, чтобы заметили странность. Следующий. Касание, взгляд, приказ, и снова труп, который надо демонстративно располовинить. Я чувствовал, как отзываются на мой голос фиолетовые стержни в их головах. «Хозяин, за что?» Казалось, спрашивали их мертвые глаза. Мы с Полозовым методично прореживали ряды мертвецов, пока часть гоблинов пыталась прорваться через защитный купол. Их тела с глухими ударами отскакивали от мерцающей преграды, за которой маячили бледные лица наших спутников. Костя, кажется, уже оправился от первоначального шока и теперь с интересом наблюдал за побоищем, прижавшись носом к полупрозрачной стене. Последняя волна атакующих быстро иссякла. Я огляделся, пол усеян обугленными останками и разрубленными телами. Внезапно одно из разрубленных пополам тел у моих ног зашевелилось. Верхняя часть туловища с головой медленно поползла ко мне, костлявая рука потянулась вверх. «Хос, хос, хозя!» – просипело существо сквозь оскаленные зубы. Я молниеносно опустил клинок, отделяя голову от туловища. Мне сейчас только говорящих фанатов не хватало. Полозов тяжело дышал, оглядывая поле боя. Его огненный меч начал медленно чернеть, словно выгорая изнутри. Через несколько секунд от мощного клинка остался только пепел, медленно осыпающийся на пол. Я взглянул на свою зубочистку, как метко окрестила ее сестра. Да уж, куда нам до двуручного пламенного меча профессора Академии? Клинок послушно растаял в воздухе. Полозов вдруг резко присел возле одного из немногих уцелевших трупов. Я подошел ближе. На иссохшей груди гоблина, прямо между выпирающими ребрами, мерцал небольшой кристалл. Он словно пульсировал изнутри, испуская тонкие струйки белесого тумана. Мы переглянулись и принялись осматривать другие тела. У каждого более-менее целого трупа в груди торчал такой же светящийся кристалл. Полозов попытался взять один, но его пальцы прошли насквозь, словно сквозь дым. Надежда Николаевна деактивировала защитную печать. Купол медленно растаял, и она подошла к нам, с интересом разглядывая странные кристаллы. «Возможно, это души этих существ», — предположила она задумчиво. «Мы все знаем, что в нашем мире существуют призраки, хотя не все в это верят. Сейчас души покинут тела и обретут покой. А вот и нет, я чувствую, как эти кристаллы резонируют с моей силой. Что-то подсказывало мне, это не просто души, это что-то гораздо более полезное. От этих кристаллов исходила странная энергия, ни на что не похожее, но до боли знакомое. Меня буквально тянуло к ним, как голодного студента к буфету в день стипендии. «Спокойно, Дима, держи себя в руках, мыслить нужно рационально», но что-то явно шло не так. Как целитель, я отчетливо ощущал каждое изменение в работе сердечной мышцы. Сначала тахикардия, частота сердечных сокращений подскочила до 200 ударов в минуту, затем резкое падение, 80, 60, 40. Я пытался диагностировать состояние, направить поток целительской энергии, но организм словно отказывался принимать лечение. Синусовый узел, предсердие, желудочки, все работало с какими-то перебоями, будто настройки сердечного ритма сбились. А потом пульс начал затихать, замедляться, пока не. Знакомое ощущение накатило внезапно. Точно так же мое сердце останавливалось в прошлой жизни. Тогда я тоже чувствовал, как замирает пульс, как кровь перестает бежать по сосудам. Просто четкое понимание, что сердце больше не бьется. И это почему-то казалось правильным. Словно так и должно быть. А потом рухнули барьеры. Вся та система блоков и ограничений, которую я так тщательно выстраивал, чтобы держать некромантию под контролем, развалилась как карточный домик. Темная сила, которую я столько времени держал в заперти, начала просачиваться на свободу. Я отчаянно пытался удержать целительскую энергию, направляя потоки живительной силы на латание разрушающихся барьеров. Обычно это получалось относительно легко, но сейчас что-то шло категорически не так. Каждая попытка залатать брешь в защите заканчивалась провалом. Темная сила буквально пожирала целительскую энергию. Я физически ощущал, как перестраиваются энергетические каналы, как они расширяются, приспосабливаясь к некротической мане. Словно кто-то перекраивал мою внутреннюю структуру, не особо интересуясь моим мнением. Так, спокойно, это просто мутация. Ничего особенного, обычная трансформация энергетических потоков. Но кого я обманывал? Происходящее не было похоже на обычную мутацию. Это больше напоминало пробуждение. Словно все это время некроманская сила просто дремала, позволяя целительству занимать главенствующую позицию, а теперь решила показать, кто здесь батя. Твою ж, вернемся к сердцу. Диагностика, нужно нащупать проблему. Сердце просто остановилось. Как целитель, я рефлекторно запустил реанимационный протокол, направил мощный импульс энергии прямо в синусовый узел. Ничего, сердце молчало. Да чтоб тебя. Я ударил себя в грудь, одновременно подкрепляя удар волной живительной силы. В обычной ситуации такой заряд поднял бы и мертвого. Но сейчас, и тут я заметил странность, остановилось не только сердце, замерло само время. Пылинки, потревоженные недавней схваткой, зависли в воздухе, как в янтаре. Полозов застыл с приоткрытым ртом, не договорив фразу. Выражение тревоги на его лице казалось неестественно застывшим, как на восковой фигуре. Дым от тлеющих тел бездвижно парил в воздухе. Самым странным было то, что целительская сила никуда не делась. Я все еще чувствовал ее, готовую откликнуться на зов. Но теперь к ней добавилась и темная энергия некроманта. И я никак не мог разобраться, как переключаться между ними. Словно пытаешься освоить коробку автомат после механики. Я сделал несколько медленных шагов к ближайшему трупу. Время застыло, давая мне идеальную возможность. Впервые я позволил себе использовать чистую некромантию, без малейшей примеси целительства. Темная энергия потянулась к первому кристаллу, окутывая его невидимой паутиной. Мгновение, и свечение втянулось в мои каналы силы, наполняя их незнакомой, но такой естественной мощью. После этого все стало проще. Я просто стоял неподвижно, переводя взгляд от одного кристалла к другому. Они откликались, их энергия сама устремлялась ко мне, вливаясь в расширяющиеся каналы силы. С каждым поглощенным кристаллом я чувствовал, как растет моя мощь. Но самое удивительное, некроманская энергия больше не бушевала, пытаясь вырваться наружу. Она послушно текла по каналам, сама выстраивая барьеры, которые разрушила. Дикий зверь, наконец признавший хозяина. Последний кристалл пульсировал в груди гоблина, над которым застыл Полозов. Его рука замерла в нескольких сантиметрах от светящегося камня, такая близкая и такая бесполезная. Профессор никогда не смог бы коснуться этой силы. А я просто позволил энергии последнего кристалла влиться в меня. В тот же миг все встало на свои места. Энергетические потоки упорядочились, выстроившись в четкую систему. Барьеры, которые раньше приходилось постоянно поддерживать, чтобы сдерживать некроманскую силу, работали автономно. Да-да, эта сила больше не требовала контроля. Она сама заняла нужное положение, скрывшись за барьерами. А значит, у меня будет возможность ее изучить. Целительская энергия вернулась в полном объеме, такая же послушная, как прежде. Но теперь она сосуществовала с силой некроманта. Сердце забилось ровно и сильно, время возобновилось. Мир снова пришел в движение, Полозов выпрямился, отряхивая мантию. «Ладно, пойдемте отсюда». Его внимательный взгляд остановился на мне. «Эй, Дмитрий, с тобой все нормально?» «Да, со мной давно уже так все нормально не было». Я не сдержал самодовольную усмешку, и это была чистая правда. Даже с относительно скромным ядром силы я ощущал такую мощь, которую не знал с момента попадания в этот мир. Мы направились к выходу, оставляя позади поле боя. Мертвые гоблины больше не светились, их сила теперь была частью меня. Мы дошли до столовой, она оказалась точной копией той, что была в нашей академии. Те же размеры, те же высокие стрельчатые окна, та же изящная лепнина на потолке. Только там, где в нашем мире царила атмосфера уюта и тепла, здесь витал дух смерти и разрушения. Роскошная когда-то мебель была разломана в щепки, мраморные столы расколоты, словно по ним били чем-то тяжелым. Повсюду валялись человеческие останки, черепа с проломленными висками, кости со следами от ударов клинков. У дальней стены я заметил целую груду скелетов, сваленных как дрова. Здесь Асеев проводил свои знаменитые банкеты, Иванченко обвел рукой разгромленное пространство. Последний из них стал самым кровавым. Говорят, он пригласил всех своих политических противников, тех, кто еще оставался в живых, и всех убил. Костя указал на темные пятна на стенах. Да, профессор Игнатьев помрачнел. Асеев был неординарной личностью. Его прозвали Кровавым, хотя официально это никогда не подтверждалось. Он мог посреди застолья выхватить меч и начать рубить головы гостям, а потом оправдывался перед императором, что раскрыл очередной заговор. Ходят слухи, в последний раз он превзошел сам себя, продолжил Иванченко. Собрал здесь всех неугодных и устроил настоящую бойню. По слухам, он лично обезглавил больше 50 человек, пока его гвардейцы блокировали выходы. Я внимательно осматривал следы побоища, обугленные от боевых заклинаний стены, засохшие бурые пятна на мраморном полу, отпечатки ладоней на колоннах и дверях. Люди явно пытались спастись, а по месту-то и не скажешь, что это только слухи. Я поддел носком ботинка расколотый череп. Здесь явно была хладнокровно спланированная резня. Особенно жутко было осознавать, что где-то там, в нашем мире, студенты сейчас мирно обедают в точно таком же зале, не подозревая, что творилось в его зеркальном отражении. Но самым странным было другое. Я отчетливо чувствовал здесь присутствие некроманской силы. Она буквально пропитала стены, но самого некроманта я не ощущал. Словно кто-то оставил свой энергетический след, но сам покинул это место. Мы двинулись к выходу, проходя по гулким коридорам. И тут случилось то, чего я не ожидал. На стене замигал красным светом и начал издавать пронзительный вой точно такой же артефакт, как тот, что недавно установили в нашей академии. Око инквизитора проявилось здесь зеркальным отражением, как и все остальное в этом месте. Твою ж мать, сейчас точно спалюсь. Артефакт явно среагировал на некроманта, а учитывая, что рядом только наша маленькая группа, долго искать не придется. Но судьба, похоже, решила вмешаться в самый неподходящий момент. Пол под ногами задрожал, плиты у выхода начали медленно раздвигаться с душераздирающим скрежетом. С потолка посыпались куски штукатурки и каменная крошка, одна из колонн треснула, угрожающе накренившись. Острый обломок камня рассек кости плечо, заставив его вскрикнуть. В образовавшемся проеме между плитами показалась уходящая вниз лестница. Старые ступени, покрытые толстым слоем пыли, терялись в темноте. Откуда-то снизу тянуло затхлостью. «Быстро!» — скомандовал Полозов, указывая на проход. «Нужно уходить, пока нас не завалило». Выбор был невелик: либо остаться здесь и быть погребенными под обломками, либо рискнуть спуститься в неизвестность. Мы рванули к темному проему, пригибаясь от падающих сверху камней. Я бросил последний взгляд на воющий артефакт. Может, оно и к лучшему, что приходится срочно эвакуироваться. По крайней мере, никто не успел задаться вопросом, на кого именно среагировало око. Лестница привела нас в просторное подвальное помещение. Полозов щелкнул пальцами, и огонь с его руки перескочил на древние факелы вдоль стен. Язычки пламени жадно облизали промасленные фитили, выхватывая из тьмы то, что в приличном обществе обычно не демонстрируют. Ничего себе развлечение. Я оглядел ряды пыточных приспособлений. Массивные дыбы с погнутыми от частого использования цепями, железные девы с почерневшими от крови шипами, клетки всех размеров, от человеческого роста до таких маленьких, что в них можно было только сидеть, скрючившись в три погибели. В центре красовался здоровенный деревянный стол с желобами для стока крови и кольцами для привязи. В углу громоздилась куча человеческих останков, черепа с дырами от пыточных инструментов, переломанные кости, обрывки одежды. Некоторые скелеты до сих пор были в кандалах, видимо, хозяин не особо заморачивался уборкой после рабочего процесса. Теперь понятно, почему его звали Кровавым. Полозов брезгливо отпихнул ногой обломок какого-то инструмента, а студентам рассказывают сказки про великого благодетеля, подарившего империи академию. Внезапно поисковый кулон в руках Надежды Николаевны вспыхнул так ярко, что я на секунду ослеп. Громкий хлопок, и артефакт разлетелся на куски, осыпав ее руки осколками. В ту же секунду помещение начало заполняться каким-то стрёмным серебристым дымом. Он валил из дальнего угла, где виднелся небольшой склеп с приоткрытой крышкой. Наверх возвращаться было нельзя, там все продолжало рушиться. Я решительно двинулся к склепу. «Куда ты прешь, самоубийца?» – заорал Костя. «Волконский!» – рыкнул Полозов своим фирменным учительским тоном. «Ваша безрассудность однажды сыграет с вами злую шутку. Тем не менее, он пошел за мной. Мы спустились в склеп и опрокинули тяжеленную дверь, чтобы хоть немного рассеялся этот чертов дым». «Пусто!» – разочарованно протянул Полозов, заглядывая в саркофаг. «Эмага, ясно. Значит, они не видят того, что вижу я. А видел я кое-что интересное. В гробу лежал прозрачный клинок, один в один как мой. Та же форма, те же пропорции, только полупрозрачный, с пробегающими по лезвию серебристыми разрядами. Я покосился на остальных. Нет, они явно его не замечают. Уже выходит из склепа, разочарованные пустой находкой. Я небрежно провел рукой над саркофагом, и призрачный клинок среагировал мгновенно, потянулся к моим пальцам, словно признавая хозяина. Вспышка силы, и он растворился в моей ладони. По телу прокатилась волна энергии, наполняя каналы силы новой мощью. Неплохое приобретение, но насладиться моментом не удалось. Склеп затрясло с такой силой, что посыпалась каменная крошка. Я выскочил следом за остальными в общий зал. Они почему-то замерли, как статуи. Что за групповой ступор? Я выглянул из-за плеча Полозова и увидел причину их замешательства. В стене образовался проем, и оттуда выползало нечто человекоподобное. Ну и уродская тварь, спутанные длинные волосы, погребальное платье все в лохмотьях. Двигалась она так, словно все суставы вывернуты в обратную сторону. Башку развернула на 180 градусов, неестественно разинутая пасти. Вопль ударил по ушам с такой силой, что все схватились за голову. Я попытался провести диагностику, хотел понять, с чем имею дело, живая она или мертвая. Но эта дрянь носилась как в очко ужаленная, только мелькало белое платье да развивались патлы. Ни на что серьезное времени не хватало, а дальше началась какая-то херня. Эта полоумная, продолжая голосить как сирена противовоздушной обороны, принялась играть с нами в идиотские салочки. Подбежит, толкнет и отпрыгнет в темноту. Снова подбежит, снова толкнет. Особенно забавно смотрелся Полозов, грозный ректор, гроза студентов, сейчас напоминал мячик для пинг-понга. Только поднимется с достоинством, отряхнет мантию, эта психованная его снова сбивает. Топольский после третьего падения просто врубил режим «Морская звезда», лежал на полу и ревел как первоклассник. «Да чтоб тебя черти взяли!» Донеслось сквозь вой откуда-то слева. Я наблюдал за этим с нарастающим раздражением. Нет, определенно пора заканчивать этот цирк. Осталось только придумать как, ведь эта тварь слишком быстро двигается для обычной атаки. Костя дернул меня за рукав, пытаясь перекричать вой этой твари. Какого черта происходит, это даже не бой, какие-то идиотские догонялки. В этот момент она замерла, встала посреди зала как статуя, запрокинула голову и раскрыла пасть так широко, что челюсть, казалось, вот-вот оторвется, свистнув так низко к полу, как и титьки этой старухи. Ее крик перешел на такую частоту, что из ушей у всех потекла кровь, а в глазах начало темнеть. По моей коже побежали знакомые черные прожилки, и я вдруг четко понял, что нужно делать. Меч, мой клинок, вот что сейчас необходимо. В ту же секунду, как черный клинок материализовался в руке, произошло что-то странное, вой этой сумасшедшей перестал на меня действовать. Вообще, я спокойно осматривался, пока остальные катались по полу, зажимая уши. Я направился к ней неспешным, размеренным шагом. Воздух вокруг дрожал от ее крика, искажаясь как над костром. Один шаг, второй, третий. На ее перекошенной роже отразилось такое изумление, что я чуть не рассмеялся. «Что, не работает твой коронный номер?» Она взвыла еще громче, на шее вздулись вены, в глазах начали лопаться капилляры. Еще немного, и она сама себя разорвет этим криком. Один точный удар, и ее голова, путаясь в собственных патлах, покатилась по полу. Крик оборвался. В наступившей тишине было слышно, как все судорожно пытаются отдышаться. А потом стены задрожали, и яркая вспышка ослепила меня, Лютера. Женщина в красном. Он смог забрать наш образец из-за зеркалья. Усатый мужчина держал руку на плече Лютеры, отчего та стояла как вкопанная, понимая, что еще секунда и он заберет ее силу. «Я все правильно понимаю, да, сир, как ты могла допустить это?» — нахмурился ее собеседник. «Ты понимаешь, по что может превратиться это событие? Если он в живом мире, за нами начнется слежка. Никто не должен знать, что он жив и что в могиле его настоящее тело. Я все исправлю, сир». В это мгновение к странной парочке подошел прораб с оранжевой куртки с каской на голове. Он что-то невнятно пробормотал и тут же высох, прямо на глазах. А вот хватка собеседника Лютеры стала еще крепче, словно. А чего словно? Это он и напитался силой бедного человека, убивая его. Что же еще может сотворить настоящий джинн этого мира? А, итак, вернулся к разговору джинн. Тебе нужно менять ситуацию в нужное русло. Еще чуть-чуть и мое желание как-либо работать с тобой иссякнет. Верни образец в зазеркалье, а человека, который смог достать его оттуда, доставь мне. Слушаюсь, сир, тихонько просопела Лютера. Коридоры академии гудели, как растревоженные ули. Преподаватели и старшекурсники сновали туда-сюда, на ходу обмениваясь новостями. Вызвали специальную гвардию из столицы. Говорят, портал полностью нестабильный. Ректор Полозов — такая потеря. Грузная женщина в преподавательской мантии, заливаясь слезами, рассказывала коллегам. Я же говорила, что с этими порталами нужно быть осторожнее. А теперь бедные дети. Никто даже не знает, куда их забросило. Ирина стояла у окна, внимательно наблюдая за происходящим. Ее лицо оставалось непроницаемым. Диана нервно теребила рукав новоиспеченной подруги. «Нам лучше уйти отсюда. Это не наше дело. Нам нужно ту. Знаешь, в чем разница между великими и посредственными?» Ирина повернулась к ней. посредственности прячутся в тени, пережидая бурю, а великие идут ей навстречу и становятся легендой. В этот момент из кабинета магических печатей вырвался сноп ослепительного света. Люди отшатнулись, прикрывая глаза. Только Ирина решительно шагнула вперед, замерев в дверном проеме. Когда свечение погасло, взглядом предстала потрепанная компания: Полозов, Надежда Николаевна, Костя, Иванченко и Топольский. Все живые, хоть и изрядно помятые, вытирают кровь из ушей, отряхивают одежду, пошатываясь. «Где Дима?» Ирина быстро пересчитала вернувшихся. «Дмитрий!» Полозов резко обернулся, его лицо исказилось тревогой. «Волконский! Где Волконский?» Диана вдруг крепко схватила Ирину за руку. «Идем, быстро!» «Куда? Нам нужно искать Волконского!» «Поверь моему чутью!» Медиум уверенно тащила подругу по коридорам, пока не втолкнула ее в какое-то складское помещение. «Здесь ты чувствуешь эту энергетику, такая мощная, что воздух звенит?» «Да», — Ирина медленно кивнула, — «словно воздух наэлектризован». Кап, вязкая, вонючая капля шлепнулась Диане на плечо, оставив на форменном пиджаке мерзкое пятно. Обе девушки синхронно задрали головы и застыли. В потолке пульсировал портал, рваная дыра в реальности с неровными, словно обожженными, краями. Из разрыва пыталось протиснуться существо, при виде которого кровь стыла в жилах. Огромная волчья морда со скаленной пастью, горящие желтым глаза, покрытое жесткой темной шерстью тело. У твари 8 конечностей, мощные лапы с выпущенными когтями отчаянно цеплялись за края портала, оставляя глубокие борозды в потолке. Но самым странным было то, что тварь не пыталась атаковать, она явно пыталась спастись. «Но от кого? Смотри», — прошептала Диана, — «она не нападает, она бежит от кого-то». Словно в подтверждение ее слов, существо дернулось, будто кто-то с той стороны портала схватил его и пытался затащить обратно. Конечности заскребли по потолку с утроенной силой, осыпая девушек крошкой штукатурки. А потом хватка твари ослабла, и она рухнула вниз, увлекая за собой того, кто держал ее. Девушки с визгом отпрыгнули к стенам. Монстр грохнулся на пол, и на нем верхом сидел Дмитрий Волконский. По его одежде и по лицу текла кровь, но в его глазах плясали такие веселые огоньки, словно он только что прокатился на американских горках. «Ну что, тварюга?» Он еще сильнее сдавил шею монстра. «Сейчас ты у меня сдохнешь». Ирина и Диана застыли, не в силах оторвать взгляд от этой сцены. А Дима, похоже, только начинал веселиться. Из всех способов эффектно появиться перед новыми однокурсницами это определенно был самый запоминающийся.